Глава 7. Погребальный костер. Призрак исчез, и зияли пустые врата, но Гэндальф оставался неподвижен. Апин вскочил на ноги. Его словно отпустило, и он стоял, внимая звонкой перекличке рогов, и сердце его, казалось, вот-вот разорвется от радости. До конца своей жизни он замирал со слезами на глазах, заслышав издали звук рога. Но вдруг он вспомнил, зачем прибежал, и кинулся вперед. В это время Гэндальф шевельнулся, что-то сказал Святозару и поехал к вратам. «Гэндальф! Гэндальф!» — закричал Пин, и Святозар встал. «Ты что тут делаешь?» — сказал Гэндальф. «Не знаешь разве здешнего закона? Стражам в черно-серебряном запрещено отлучаться из цитадели без позволения градоправителя». «А он позволил!» — сказал Пин. «Он меня прогнал!» «Только вот как бы там ни случилось чего-нибудь ужасного, по-моему, правитель не в своем уме. Боюсь, он и себя убьет, и Фарамира. Может, ты его как-нибудь вразумишь?» Гэндальф посмотрел в пролом ворот. С поля все громче доносился шум битвы. «Мне надо туда», — сказал он. «Черный всадник того и гляди вернется, и беды не миновать. Нет у меня времени». «Но Фарамир-то!» — скрикнул Пин. «Он же не умер, а его сожгут заживо, если никто не помешает». «Сожгут заживо?» — повторил Гэндальф. «Что еще за новости? Быстрее выкладывай!» «Динеттер отправился в усыпальню», — заторопился Пин. «И с ним понесли Фарамира. И он сказал, что все мы сгинем в огне, а он дожидаться не будет. Пусть приготовят костер и сожгут его вместе с Фарамиром!» И послал за поленьями и маслом. Я сказал Берегонду, но он вряд ли уйдет с поста, он на часах. Да и куда ему против Динеттера? Пин выложил все вперемешку и трогал дрожащей рукой Гэндальфа за колено. «Ты не можешь спасти Фарамира!» «Наверное, могу», — сказал Гэндальф. «Но пока я буду его спасать, боюсь, погибнут другие. Что ж, пошли. Тут никто больше, пожалуй, не сумеет помочь. Но помощь моя наверняка худо обернется. Да, от лиходейской порчи никакие стены не защитят. Враг проникает изнутри». Приняв решение, он не мешкал. Подхватил Пина, посадил его перед собой и переговорил со Святозаром. Они поскакали вверх по улицам Минас-Тирита, а гул за спиной нарастал. Повсюду люди, очнувшись от ужаса и отчаяния, хватали оружие и кричали друг другу: «Мустангримцы пришли!» Слышались команды, ратники строились и спешили к разбитым вратам. Им встретился князь Имраиль. Он их окликнул. «Куда же ты, Митрандир? Мустангримцы уже сражаются на Гондорской равнине, нам надо собрать все силы!» «Выводи ратников всех до единого», — сказал Гэндальф, — «и не теряй ни минуты. Я буду как только смогу, но сейчас у меня неотложное дело к градоправителю. Прими войско под начало». На высоте, близ цитадели, в лицо им подул ветер. Вдали забрезжило утро, и озарился южный небосклон. Но им от этого было мало радости. Они предчувствовали недоброе и боялись опоздать. «Темень рассеивается», — сказал Гэндальф, — «но город все еще в сумраке». У ворот цитадели стража не оказалось. «Ага, Берегонд пошел туда», — сказал Пин, и у него полегчало на сердце. Они свернули на дорогу к запертой двери. Дверь была распахнута настежь, привратник лежал убитый. Должно быть, у него отобрали ключи. «Тот-то враг порадуется», — сказал Гэндальф. «Ему как раз такие дела понутру, свой разит своего, и оба по-своему верны долгу». Он спешился и отослал Святозара в конюшню. «Друг мой», — сказал он, — «нам бы с тобою давно надо скакать в поле, да вот пришлось задержаться. Я скоро позову тебя». Они вошли в дверь и спустились крутой извилистой дорогой. Светало. Высокие колонны и статуи казались шествием привидений. Внезапно тишину нарушили крики и звон мечей. Такого здесь, в священной обители покоя, не бывало никогда со времен построения города. Наконец они вышли на Раддинин и поспешили к усыпальне наместников. Ее высокий купол смутно виднелся в полумраке. «Стойте! Стойте!» — крикнул Гэндальф, подбегая к каменному крыльцу. «Остановитесь, безумцы!» На верхней ступени Берегонт в черно-серебряном облачении стражи цитадели отражал нападение слуг Динетера с факелами и мечами в руках. Двоих он уже зарубил, и кровь их обогрила крыльцо усыпальни. Остальные, нападая, выкрикивали проклятия мятежнику и предателю. И Гэндальф с Пином услышали из склепа голос Динетера. «Скорее, скорее, в чем там дело? Убейте изменника! Без меня, что ли, не справитесь?» И дверь, которую Берегонт придерживал левой рукой, распахнулась. Появился градоправитель, величественный и грозный, с обнаженным мечом. Глаза его сверкали. Но взбежал по ступеням Гэндальф, и казалось, будто вспыхнула ослепительно белая молния. Слуги попятились, заслоняя глаза. Он гневно воздел руку, и занесенный меч Динетера отлетел и упал позади в могильной тени. А сам Динетер изумленно отступил на шаг. «Это как же, государь мой?» — вопросил маг. «Живым не место в склепах. И почему здесь блещут мечи, когда все ратники выходят на поле боя? Или враг уже здесь? Пробрался на Раддинен?» «С каких это пор повелитель Гондора в ответе перед тобой?» — отозвался Динетер. «Может, и слуги мои мне не подвластны?» «Подвластны-то они подвластны», — сказал Гэндальф. «Но если тобою владеют безумие и злоба, то власть твою можно и оспорить. Где твой сын Фарамир?» «Лежит в усыпальне», — сказал Динетер. «И его сжигает огонь. Огонь палит его изнутри. И все мы скоро сгорим. Запад обречен. Его пожрет великий огонь, и всему конец. Останется лишь пепел. Пепел и дым разнесет ветер». И Гэндальф увидел, что наместник Гондора поистине утратил рассудок. Опасаясь за Фарамира, он двинулся вперед, и Берегон с Пином шли следом за ним. А Динетер отступал до самого стола. Фарамир по-прежнему лежал в лихорадочном забытии. Под столом и вокруг него громоздились поленья, обильно политые маслом. И маслом были облиты одежды Фарамира и покрывало. Тогда Гэндальф явил сокрытую в нем силу. Подобно тому, как являл он свою светоносную власть, откинув серую хламиду. Он вскочил на груду поленьев. Легко поднял Фарамира, спрыгнул вниз и понес его к дверям. А Фарамир застонал в бреду, призывая отца. Динетер словно очнулся. Огонь погас в его глазах. Полились слезы, и он промолвил: «Не отнимай у меня сына! Он зовет меня!» «Да, он зовет тебя», — сказал Гэндальф, — «но подойти к нему тебе нельзя. Он ищет целительной помощи на пороге небытия, не знаю, найдет ли. А тебе надлежит сражаться за свой осажденный город, выйти навстречу смерти, и сам ты все это знаешь». «Нет, ему уже не помочь», — сказал Динетер. «И сражаться незачем. Чего ради растягивать ненужную жизнь? Не лучше ли умереть вместе с ним заодно?» «Не волен ты, наместник, предуказывать день и час своей смерти», — отвечал ему Гэндальф. «Одни лишь владыки древности, покорствуя темным силам, назначали этот час, и одержимые гордыней и отчаянием убивали себя, а заодно и родню, чтобы легче было умирать». И Гэндальф вынес Фармера из склепа и положил его на ложе, на котором его принесли. Оно стояло у сводчатых дверей. Динетер вышел вслед за ним и, содрогаясь, глядел на распростертого сына, не отрывая глаз от его лица. Все замерли. Все молчали в ожидании слова правителя, а он колебался. «Пойдем же», — — сказал Гэндальф. — Пойдем. Нас давно ждут. Ты нужен на поле брани. И вдруг Денетер расхохотался. Он выпрямился, высокий и горделивый. Быстрыми шагами отошел к мраморному столу, взял свое подголовье, вынес его к дверям, раскутал, и все увидели, что в руках у него палантир. Он поднял его, и камень озарил огненным светом впалое лицо правителя. Казалось, оно высечено из гранита, жесткое, надменное и устрашающее. И снова зажглись его глаза. «Гордыней, говоришь, и отчаянием?» — воскликнул он. «Ты верно думаешь, что окна Белой башни незрячие бельма? Откуда знать тебе, серый глупец, сколь много я отсюда вижу? Надежды твои от неведения. Иди исцеляй полумертвых. Иди и сражайся с победителями, все понапрасну. Ну, может, и одержите вы победу в сражении на день-другой, но удар, занесенный над вами, не отразить. Лишь один малый коготок протянулся к Минас Тириту, несчетны воинства Востока. И даже сейчас ты с дуру радуешься ветру, который влечет вверх Пандуину армаду под черными парусами. Запад обречен, и тем, кто не хочет умереть в рабстве, надо скорее расставаться с жизнью». «Такие речи на руку врагу, и взаправду сулят ему победу», — сказал Гэндальф. «Что ж, тешься надеждой», — захохотал Денетер. «Я вижу тебя насквозь, Митрандир. Ты надеешься править вместо меня, хочешь из-под тишка подчинить себе престолы севера, юга и запада. Но все твои замыслы я разгадал. Думаешь, я не знаю, что ты строго-настрого велел этому вот невысоклику держать язык за зубами? Что ты приставил его шпионить за мной у меня во дворце? Однако же я выведаю у него всю подноготную про всех твоих спутников. Так-то. Ты, значит, левой рукой подставлял меня точно щит, заслоняясь от Мордора, а правой манил сюда северного следопыта, чтобы посадить его на великокняжеский престол? Нет, Митрандир. Или Гэндальф, или как тебя там? Я наместник, поставленный потомком Анариона, и негоже мне становиться слабоумным прислужником какого-то выскочки. Если даже он и впрямь наследник, то всего лишь дальний наследник Исилдура. Что мне до этого последыша захудалого рода, давным-давно лишенного власти и достоинства?